Он подъехал к вьючной лошади, подобрал упавший конец веревки и, ведя лошадь за собой, проехал ярдов 50 параллельно дороге в сторону, противоположную мосту. Потом он остановился и, подъехав ближе к опушке, оглянулся на дорогу, натемневший на ней грузовик и на мост. На мосту копошились люди, а дальше на дороге образовалось нечто, напоминавшее уличную пробку. Роберт Джордан огляделся по сторонам и, увидев, наконец, то, что ему нужно было, привстал на стременах и обломал сухую сосновую ветку. Он подвел вьючную лошадь к краю обрыва над дорогой, бросил веревку и, размахнувшись, стегнул лошадь веткой по крупу. «Вперед, сучья дочь!» — сказал он. И когда лошадь перебежала дорогу и стала взбираться по склону вверх, он швырнул ветку ей вслед. Ветка попала в цель, и лошадь с рыси перешла на галоп. Роберт Джордан проехал еще 30 ярдов вдоль дороги. Дальше склон обрывался слишком круто. Орудие стреляло теперь почти беспрерывно, словно шипение ракеты и потом гулкий, взрывающий землю удар. «Ну, фашистская скотинка, вперед!» — сказал Роберт Джордан серому и пустил его стремительным аллюром вниз с горы. И, вылетев на открытое место, вскачь помчался через дорогу, чувствуя, как удары копыт о гудрон отдаются во всем его теле до плеч, затылка и челюстей, а потом вверх по склону, и копыта нацеливались, ударяли, врезались в мягкую землю, отталкивались, взлетали, неслись, и, оглянувшись назад, он увидел мост в ракурсе, в котором ни разу не видал его раньше. Он был виден в профиль, не сокращенный в перспективе, и посредине его зиял пролом, и за ним на дороге стоял маленький танк, а за маленьким танком большой танк с пушкой, дуло которой было направлено прямо на Роберта Джордана, и оно вдруг сверкнуло ослепительно желтым, точно медное зеркало, и воздух с треском разодрался прямо над шеей серого. И не успел он отвернуть голову, как впереди взметнулся фонтан камней и земли. Вьючная лошадь шла перед ним, но она слишком уклонилась вправо и уже начинала сдавать, а Роберт Джордан все скакал и скакал, и, глянув в сторону моста, увидел длинную вереницу грузовиков, остановившуюся за поворотом. Теперь с высоты все было хорошо видно, и тут опять сверкнула желтая вспышка, предвещая новое суиш и бум, и снаряд лег, не долетев, но он услышал, как посыпались металлические осколки вперемешку со взрытой землей. Впереди он увидел остальных. Они сгрудились на опушке леса и ждали его, и он сказал: «Вперед, лошадка!» Он чувствовал, как тяжело дышит лошадь от подъема, который становился все круче, и увидел вытянутую серую шею и серые уши торчком. И он наклонился и потрепал лошадь по серой потной шее, и опять оглянулся на мост, и увидел яркую вспышку над грузным, приземистым, грязного цвета танком там, на дороге, но шипения он не услышал, только громыхнуло оглушительно, звонко, с едким запахом, точно разорвало паровой котел. И он оказался на земле, а серая лошадь на нем, и серая лошадь била воздух копытами, а он старался высвободиться из-под нее. Двигаться он не мог. Он мог двигаться вправо, но когда он двигался вправо, его левая нога оставалась неподвижной под лошадью. В ней как будто появился новый сустав, не тазобедренный, а другой, на котором бедро поворачивалось, как на шарнире. Потом он понял, что произошло. И как раз в это время серая лошадь привстала на колени, и правая нога Роберта Джордана, выпроставшись из стремени, скользнула по седлу и легла на землю, и он обеими руками схватился за бедро левой ноги, которая по-прежнему лежала неподвижно, и его ладони нащупали острый конец кости, выпиравшей под кожей. Серая лошадь стояла почти над ним, и он видел, как у нее ходят ребра. Трава под ним была зеленая, и в ней росли луговые цветы. И он посмотрел вниз, увидел дорогу, теснину, мост и опять дорогу. И увидел танк, и приготовился к новой вспышке. Она сейчас же почти и сверкнула, но шипения опять не было слышно, только сразу бухнуло и запахло взрывчаткой. И когда рассеялась туча взрытой земли и перестали сыпаться осколки, он увидел, как серая лошадь мирно села на задние ноги рядом с ним, точно дрессированные в цирке. И сейчас же, глядя на сидевшую лошадь, он услышал ее странный хрип. Потом Примитиво и Агустин, подхватив его подмышки, тащили на последний подъем, и левая нога, задевая за землю, проворачивалась в новом суставе. Один раз прямо над ними просвистел снаряд, и они бросились на землю, выпустив Роберта Джордана, но их только обсыпало сверху землей, и когда стих град осколков, они опять подхватили его и понесли. Наконец они добрались с ним до оврага в лесу, где были лошади, и Мария, Пилар и Пабло окружили его. Мария стояла возле него на коленях и говорила: «Роберто, что с тобой?» Он сказал, обливаясь потом: «Левая нога сломана, Мария». «Мы тебе ее перевяжем», — сказала Пилар. «Поедешь вот на этом», — она указала на одну из вьючных лошадей. «Снимайте поклажу». Роберт Джордан увидел, что Пабло качает головой, и кивнул ему. «Собирайтесь», — сказал он. Потом он сказал: «Слушай, Пабло, иди сюда». Потное, обросшее щетиной лицо наклонилось над ним, и в нос Роберту Джордану ударил запах Пабло. «Дайте нам поговорить», — сказал он Пилар и Марии. «Мне нужно поговорить с Пабло». «Сильно болит?» — спросил Пабло. Он наклонился совсем близко к Роберту Джордану. «Нет, вероятно, нерв перерван. Слушай, вы собираетесь? Мое дело — табак, понимаешь? Я только скажу несколько слов девушке. Когда я тебе крикну, возьми ее. Ты ее возьми. Она не захочет уйти. Я только скажу ей несколько слов». «Понятно, времени у нас немного», — сказал Пабло. «По-моему, вам лучше идти на территорию республики», — сказал Роберт Джордан. «Нет, мы пойдем в Гредос. Подумай как следует». «Зови Марию и говори с ней», — сказал Пабло. «Времени у нас совсем мало. Мне очень жаль, что с тобой это случилось». «Но оно случилось», — сказал Роберт Джордан. «Не будем говорить об этом. Но ты пораскинь мозгами. У тебя мозги есть, подумай». «Я уже подумал», — сказал Пабло. «Ну, говори, инглес, только быстрее, времени у нас нет». Пабло отошел к ближайшему дереву и стал смотреть вниз, в теснину, и на дорогу по ту сторону теснины. Потом он перевел глаза на серую лошадь, лежавшую на склоне, и на лице у него появилось огорченное выражение, а Пилар и Мария вернулись к Роберту Джордану, который сидел, прислонясь к стволу сосны. «Разрежь штанину, пожалуйста», — сказал он Пилар. Мария присела возле него на корточки и не говорила ничего. Солнце играло на ее волосах, а лицо у нее было искажено гримасой, как у ребенка, который готовится плакать. Но она не плакала. Пилар вынула нож и разрезала его левую штанину от кармана до самого низу. Роберт Джордан руками развел края и наклонился посмотреть. Дюймов на 10 пониже тазобедренного сустава багровела конусовидная опухоль, похожая на маленький островерхий шалаш. И, дотронувшись до нее пальцами, Роберт Джордан ясно почувствовал конец кости, туго упиравшейся в кожу. Нога лежала на земле, неестественно выгнутая. Он поднял глаза и посмотрел на Пилар. У нее было такое же выражение лица, как у Марии. «Анда», — сказал он ей, — «ступай». Она ушла, понурив голову, ничего не сказав и не оглянувшись, и Роберт Джордан увидел, что у нее трясутся плечи. «Красавица», — сказал он Марии и взял ее руки в свои. «Выслушай меня. Мы в Мадрид не поедем». Тогда она заплакала. «Не надо, красавица», — сказал он, — «выслушай меня. Мы теперь в Мадрид не поедем. Но куда бы ты ни поехала, я везде буду с тобой, поняла?» Она ничего не сказала, только прижалась головой к его щеке и обняла его крепче. «Слушай меня хорошенько, зайчонок», — сказал он. Он знал, что нужно торопиться, и весь обливался потом, но он должен был сказать и заставить ее понять. «Сейчас ты отсюда уйдешь, зайчонок. Но и я уйду с тобой. Пока один из нас жив, до тех пор мы живы оба. Ты меня понимаешь?» «Нет, я хочу с тобой». «Нет, зайчонок. То, что мне сейчас нужно сделать, я сделаю один. При тебе я не могу сделать это как следует. А если ты уйдешь, значит, и я уйду. Разве ты не чувствуешь, что это так? Где один из нас, там оба. Я хочу с тобой». «Нет, зайчонок, слушай. В этом люди не могут быть вместе. В этом каждый должен быть один. Но если ты уйдешь, значит, и я пойду тоже. Только так я могу уйти. Я знаю, ты уйдешь и не будешь спорить. Ты ведь умница, и ты добрая. Ты уйдешь за нас обоих, и за себя, и за меня». «Но я хочу остаться с тобой», — сказала она. «Мне так легче». «Я знаю. Но ты сделай это ради меня. Я тебя прошу об этом». «Ты не понимаешь, Роберт, а я? Мне хуже, если я уйду». «Да», — сказал он, — «тебе тяжело. Но ведь ты теперь — это и я тоже». Она молчала. Он посмотрел на нее весь в поту и снова заговорил, стараясь добиться своего так, как еще никогда не старался в жизни. «Ты сейчас уйдешь за нас обоих», — сказал он. «Забудь о себе, зайчонок, ты должна выполнить свой долг». Она покачала головой. «Ты теперь — это я», — сказал он. «Разве ты не чувствуешь, зайчонок?» Она молчала. «Послушай, зайчонок», — сказал он. «Правда же, если ты уйдешь, это значит, что и я уйду. М? Клянусь тебе!» Она молчала. «Ну вот, теперь ты поняла», — сказал он. «Теперь я вижу, что ты поняла. Теперь ты уйдешь. Вот и хорошо. Сейчас ты встанешь и уйдешь. Вот, ты уже сама сказала, что уйдешь». Она ничего не говорила. «Ну вот и спасибо. Теперь ты уйдешь быстро и спокойно, и далеко-далеко, и мы оба уйдем в тебе».